«Так, погоди немного», — попросила у него. «Дай мне...» Хотела сказать, чтобы он дал мне время проснуться и прийти в себя, но сон уже как рукой сняла. «Значит, Лайн пропал», — добавила я, после чего заявила, чтобы Рейнар заходил в комнату, нечего стоять возле двери. «А то, мало ли, явятся мои мстительные врагини с очередной подлостью и не дадут нам спокойно поговорить. Еще и с ними придется разбираться, а мне сейчас не до этого». Уже скоро, усадив Рейнара на стул, а сама усевшись на кровать, я услышала все подробности произошедшего. Оказалось, братья со своими девушками договорились встретиться в саду Академии час назад, чтобы отправиться купаться. «Купаться?» — нахмурилась я. «Ночью?» «Голышом!» — вздохнул Рейнар. «В этом и был весь смысл». «Угу», — отозвалась я. «Значит, купаться со смыслом голышом, когда у нас турнир 10 островов на носу? Ну, я им покажу, когда мы во всем разберемся. И твой брат, значит, не пришел? Рейнар кивнул. «Лайн пропал, хотя там была Китти, это девушка брата». «А может, он...» Затем взяла и спросила, уж не нашел ли его брат себе другую, с ветренного близнеца и не такое останется, из-за чего немного загулял и ушел купаться в другом направлении. «Но все совсем не так», — покачал головой Рейнар. «На этот раз у брата все серьезно, так что он бы такого не сделал. К тому же я нашел место, где на него напали и схватили, а потом куда-то уволокли». На это я моментально подскочила со стула. Накинула на себя жакет, заявив, что нам надо поспешить. «И последний вопрос», — заявила ему, когда закрывала дверь и ставила на нее охранные и сигнальные заклинания. «Почему ты не рассказал обо всем Кирану?» Оказалось, Рейнар рассказал, но наш капитан лишь отмахнулся. Посоветовал ему поискать брата в одном из ночных увеселительных заведений Неринга. В том, который с девицами легкого поведения. «Он чем-то серьезно расстроен», — добавил Рейнар. «Даже не стал меня слушать». Я примерно догадывалась, чем именно. Вернее, кто мог так сильно его расстроить. Потому что я сделала это сама, в саду мэрии, когда предложила Кирану остаться друзьями, после того, как он решил сделать меня своей любовницей. Конечно, эти слова вслух Киран не произнес, но если взять суть им сказанного, то в мэрии он предложил мне именно это. Вздохнув, я разогнала собственные тяжелые мысли, после чего мы покинули общежитие. Я уже собиралась спросить у Рейнара, почему тот не пошел к декану, как возле крыльца мы наткнулись на еще одного капитана. «И ты что тут делаешь?» — поинтересовалась я у Роина. «Почему ты шатаешься по ночам и пугаешь честных жителей Талмирана? И нечестных тоже?» Но я была рада его видеть, хотя Роин так и не смог толком объяснить, по какой причине он ошивался под окнами женского общежития. Похоже, решил не говорить, что он присматривал, чтобы никто не нарушил мой покой. «Где это место?» — спросил он у Рейнара, после чего, выслушав его сбивчивые объяснения, распахнул портал. Заявил, что он знает свою академию на зубок, и так будет намного быстрее, чем мы станем бегать по дорожкам. Через долю секунды мы вышли аккурат возле дальнего пруда, как раз возле подсвеченной магией вывески «Купаться запрещено». «Здесь», — признался мне Рейнар. Указал на примятую траву возле берега, и я тотчас же зажгла пару ярких магических светлячков. «Наверное, Лайн пришел первым, после чего...» Я уже хотела поинтересоваться, с чего он решил, будто его брата похитили, но затем уловила. Да, это было довольно свежее и очень непростое заклинание, от которого до сих пор оставался магический тяжелый фон. «Похоже, действие артефакта, плюс к нему был зарядный камень», — произнес Роин, и я увидела, как раздувались его ноздри, словно у взявшей след охотничьей собаки. «Здесь его лишили связи со второй ипостасью». На это моя собственная ощутимо поёжилась, и Роин снова это заметил. Но дергаться и застывать, как раньше, он не стал, лишь в очередной раз покосился на меня удивленно. «Где-то час назад», — добавила я. «Нет, пожалуй, я назову более точное время, 45 минут назад. А затем... Думаю, его утащили в портал». «Так и есть. Я чувствую портальное заклинание», — кивнул Роин. «Но кому мог понадобиться мой брат?» — в полнейшем изумлении произнес Рейнар. «Зачем все эти артефакты и порталы? Я не понимаю». Но мы не спешили ему отвечать, потому что тоже не знали. «Сможешь определить координаты выхода?» — спросил у меня Роин. «Для меня это слишком смазано». Мне понравилось, как он это произнес. Спокойно констатировал, что он не в силах такое сделать. После чего спросил у меня, нисколько не беспокоясь о том, что человечке может удастся то, что он не смог. «Пожалуй, да», — сказала ему. «Они затерли следы портала, но сделали довольно грубовато. Как и все это какая-то несусветная глупость». «Они караулили его здесь», — произнес Роэн, кивнув на ближайшие кусты. Я чувствую там отпечатки чужой ауры». «Подошел. Их было как минимум двое или трое, но уже скоро я смогу сказать точнее». «Ну вы даете», — выдохнул Рейнер. «Да вы оба стоите друг друга». На это я пожала плечами, затем хотела уже торжественно произнести, что выковырила следы портального заклинания и могу попытаться его воспроизвести, но тут раздался шум крыльев, и уже скоро, не прошло и пары минут, как на лужайку перед прудом приземлился дракон. Так себе приземлился, если честно, затормозил, загребая лапами землю и траву. Затем еще и закрутился на месте, гася скорость. И тут же перекинулся, затем, покачиваясь, пошел к нам. Это был Лайон, и вид у него был немного ошалелым. И еще я зажгла целых два дополнительных светлячка. На лбу у него красовалась огромная шишка, а правый глаз оказался подбит. «Эй, привет!» — заявил он нам. «Вы что тут делаете? Тоже пришли купаться? А где Кити?» На это я застонала, а потом прошипела, что однажды я его прибью, и суд Талмира на меня оправдает, потому что у меня нет сил больше такое выносить. Это его безалаберное отношение к собственному похищению и ко всему остальному, в принципе. «А вы тут... вы меня искали?» — изумился он, на что Рейнер угрюмо заявил, что это его брат, поэтому он прибьет его сам. Но сперва пусть тот расскажет, где пропадал, почему у него синяк под глазом и шишка на лбу, а у пруда следы какого-то там артефакта с зарядным камнем. Что тут вообще произошло? «Не знаю», — пожал Лайон плечами. «То есть я догадываюсь, что не стоило мне ввязываться в спор с теми типами в ресторации, они заглядывались на Кити, затем слово за слово, и я заехал одному из них в глаз». «И что, из-за этого тебя похитили из академии?» — не поверила я. «Из-за какой-то драки в ресторации? Что-то тут не складывается, Лайон». Но у него все отлично сложилось. «Уверен, это были те самые типы», — пожал он плечами. «Сперва один стукнул меня доской по голове. Я хотел перекинуться, но почему-то не смог. Затем появились еще двое. Я врезал одному кулаком, а второму по ребрам. Но тут...» По словам Лайона, их было трое, поэтому, несмотря на сопротивление, они его вырубили и куда-то утащили. Он пришел в себя связанным в подвале, но все же распутался, вылез в окно, после чего перекинулся в дракона и вернулся в академию. Ничего страшного с ним не произошло, и нет, заявлять в жандармерию он не намерен. В той ресторации он сам погорячился, так что... Лайон считал, что на этом конфликт исчерпан. «А вы, выходит, меня искали?» — спросил он еще раз. «Ну надо же! А где Кити?» — повернулся к брату. Узнав, что та отправилась домой, его новая девушка училась в Академии Неринга, но жила в городе. Лайон тотчас же перекинулся и улетел. Рейнер, извинившись перед нами за произошедшее, отправился за ним, сказав, что они еще не договорили, и он разберется со своим братом сам. Мы же остались с Роином вдвоем. «То есть все разрешилось?» — спросил он. «Какая-то мутная история», — призналась ему. «Драка в ресторации, после которой Лайону явились мстить? На закрытую территорию Академии, окруженную серьезными защитными заклинаниями, через которые пробиться не так-то просто?» Но и это еще было не все. Как они узнали, что эти парочки собрались купаться в пруду? Ладно, допустим, Лайон еще тот трепло. Они могли громко говорить об этом в ресторации, и его враги услышали и запомнили. Но выследить его на территории Академии, где чужие не особо ходят, затем активировать артефакт, лишающий драконов крыльев, после чего утащить Лайона в какой-то подвал, а не просто расквасить ему лицо? Все это очень странно. Вот что я заявила Роину, после чего взяла и распахнула портал. Да, по тем самым координатам, которые я сумела вычислить. И нет, никто не подумал их маскировать, поэтому мы оказались... Вышли где-то на окраине города, после чего я уловила следы второго портала, и вот мы уже стоим. Это был район дорогих особняков. Похоже, здесь селилась элита Неринга. Все дома стояли добротные, двух- или трехэтажные, окруженные внушительными заборами. Улица была освещена фонарями и... «И что дальше?» Растерянным голосом спросила я у Роина. «Ничего», — сказал он. «Я больше ничего не чувствую. Но если брать во внимание слова Лайона...» «В том-то и дело, что если вообще стоит брать их во внимание», — хмыкнула я. «Выходит, его могли бы держать в одном из этих домов». Мы огляделись и даже прошлись по улице взад вперед, но так ничего и не выяснили. Никаких следов свежих заклинаний или подозрительных типов. Пришлось возвращаться на территорию Академии, а потом и к общежитию, где настало время попрощаться. Но я почему-то медлила. Понимала, что мне стоит поблагодарить Роина за его помощь в делах нашей сумасшедшей команды, которая, по большому счету, не имела к его четверке больше никакого отношения. Мы прошли в турнир 10 островов, и теперь каждый сам за себя, ведь победитель будет только один. Но первым заговорил все же Роэн. «Мне кажется, что это хорошая идея», — произнес он. «Какая именно?» «Отправиться искупаться. Голышом?» Хотела было съязвить я, но мне почему-то не удалось. Наверное, потому что кровь ударила в голову, а по телу прокатилась жаркая волна, из-за чего вторая ипостась вновь проснулась и завозилась. Конечно, я ведь устроила ей настоящую баню. «Почему голышом?» — удивился Роэн, и я подумала. Он ведь не знает этих пикантных подробностей. «Потому что близнецы со своими девушками именно так и собирались», — вздохнув, сообщила ему. «Прости, это была глупая и неудачная шутка». «Завтра утром», — произнес Роэн, — «мы можем отправиться на водопады, две наших четверки. Здесь, на Неринге, есть очень красивое место. Давайте проведем день вместе, раз послезавтра вы возвращаетесь в Академию Скаймора». А потом, еще через неделю, мы должны будем встретиться уже на турнире 10 островов. «Хорошо», — сказала ему. «Вернее, давай поговорим об этом за завтраком». После чего поблагодарила его и ушла. А Роэн остался, стоял и смотрел мне вслед. Но я все же выкинула его из головы, поднялась на второй этаж, приблизилась к своей комнате и... замерла, потому что поняла, мои защитные заклинания кто-то аккуратно снял, наверное, чтобы проникнуть внутрь, а потом также аккуратно поставил обратно. Но вот незадача. Для того, кто это сделал. Он старательно повторил стоявшие на дверях заклинания, пытаясь замаскировать все так, чтобы я ничего не почувствовала. Но я все равно почувствовала. Ведь тот, кто это провернул, пользовался драконьей магией, тогда как я всегда работала исключительно с людской. Разница была, и я ее сразу же ощутила.